Гибель Лаокоона. Согласно древнегреческой мифологии, троянский жрец Лаокоон был единственным, кто яростно возражал против ввоза в Трою, оставленного греками в сожженном лагере, деревянного коня. Он знал об их коварстве и хитрости. Жрец бросил копье в коня, и раздался звук, похожий на звон оружия. Но троянцы к его предостережению не прислушались и вскоре очень пожалели об этом. Лаокоон с сыновьями отправился на берег моря совершить жертвоприношение богу Посейдону. Неожиданно оттуда выплыли два чудовищных змея. Они обвились вокруг жреца и его детей и стали терзать и душить их. Когда тела замертво упали на землю, змеи уползли к храму Афины и скрылись под ее щитом. С ужасом смотрели троянцы на это зрелище и посчитали, что это знак богини Афины, которая разгневалась на Лаокоона за то, что он ударом копья осквернил посвященный ей дар. И троянцы тотчас втащили коня в город, чтобы поставить его в храме Афины, надеясь тем самым смягчить гнев богини. Но ворота оказались узкие для коня, поэтому пришлось сделать пролом в стене. Таким образом, обман греков вполне удался. В деревянном нутре коня прятался отряд отборных воинов. Ночью они выбрались из своего убежища и рассыпались по улицам. Запылали дома, разносились предсмертные стоны сонных жителей. В это время войско греков высадилось на берегу и через пролом в стене ворвалось в город. Троянцы защищались кто как мог, но греки перебили практически все мужское население города. Так они отомстили за кражу прекрасной Елены, а в довершение сожгли Трою. Этот драматический эпизод описан в «Энеиде» Вергилия. Он вдохновил поэтов, художников, скульпторов на создание образов наиболее отличившихся участников Троянской войны, в том числе и трагическую гибель Лаокоона и его сыновей. Три родосских скульптора – Агесандр, Афинадор и Полидор – решили в мраморе отобразить борьбу Лаокоона и двух его сыновей со смертоносными змеями. Об этом сообщил в «Естественной истории» римский писатель-энциклопедист Плиний Старший, наиболее авторитетный человек того времени. Он же сообщил о том, что эту мраморную группу обнаружили во дворце императора Тита. Больше ничего о родосских скульпторах неизвестно. Холодный камень под резцом скульпторов удивительным образом ожил, проявив жестокий натурализм события. Немые фигуры в камне воздействовали на зрителя гораздо сильнее, чем самые яркие краски на полотне. Лаокоон прилагает невероятные усилия, чтобы освободить себя и детей. Но все напрасно. Змеи сильнее людей. Они посланы богиней Афиной. Лаокоон, как и его родной город Троя, обречен. Есть две версии обнаружения скульптурной группы. По одной, примерно в 1500 году ее нашли в термах императора Тита. По другим источникам, ее обнаружил случайно на склоне горы в заброшенной пещере на территории своего виноградника один римский крестьянин в 1506 году. Он якобы самостоятельно вел раскопки и обнаружил в земле сначала мраморную руку, потом голову. Когда раскопал всю скульптуру, то не поверил своим глазам. Перед ним была целая скульптурная группа. Эта находка взбудоражила весь Рим. Прибыл и папа римский Юлий II, который выкупил скульптуру у владельца виноградника. По просьбе папы великий Микеланджело осмотрел фигуры и пришел к выводу, что это копия. Все изделие было составлено из нескольких кусков мрамора. Так поступали в том случае, когда оригинал отливали из бронзы. Найти оригинал не удалось, а мраморная копия украшает сейчас Ватиканский музей.